Но ей было все равно. Любовные похождения мужа давно не были для нее тайной. К тому же ее положение они ничуть не меняли. Эдвард неизменно возвращался, чтобы наброситься на нее и изнасиловать. Так было уже не раз. Он насиловал и бил ее где угодно, когда угодно. И это продолжалось до тех пор, пока Сара не замечала у себя признаков беременности. В этом случае она могла рассчитывать на то, что побои станут менее жестокими. Зато поток брани и оскорблений многократно усиливался, а это было едва ли не хуже. Вот почему сейчас Сара была почти рада долгому отсутствию Эдварда. Хотя все остальные обитатели замка, если и не волновались всерьез, то, по крайней мере, пребывали в недоумении. Но она знала, что Эдвард был слишком большим мерзавцем, чтобы взять и умереть, и слишком большим негодяем, чтобы не вернуться к своей беспомощной и беззащитной жертве. Отвернувшись от окна, она поглядела на часы на каминной полке и задумалась, не стоит ли ей известить Хевершема и попросить его принять участие в поисках Эдварда. Хевершем был сводным братом ее мужа, и хотя отношения между ними были откровенно враждебными, он обязательно бы приехал, если бы она его позвала. «Но стоит ли его беспокоить?» — задумалась Сара. «Ведь если Эдвард застанет его здесь, в своем замке, он придет в бешенство и выместит свою злобу на ней?» «Нет, я лучше подожду еще день», — решила она. Вернувшись в свою комнату, Сара опустилась в кресло. На ней было длинное платье из зеленого атласа, которое поблескивало и переливалось даже в полутьме. Бархатный лиф платья, расшитый мелким речным жемчугом, подчеркивал высокую грудь Сары, а кремово-белый кружевной воротник был почти такого же цвета, что и ее нежная кожа. Узкое платье так плотно облегало стройную фигуру Сары, что она казалась изящной и тонкой, как девочка-подросток. Однако эта внешняя хрупкость была обманчивой. На самом деле Сара была гораздо сильнее и выносливее, чем казалось на первый взгляд. Иначе она никогда бы не выдержала 8 лет кошмарного замужества и 6 неудачных беременностей. Ее светлая, как слоновая кость, кожа находилась в резком контрасте с длинными черными, как смоль, волосами, которые она заплетала в косу и собирала на затылке в тугой пучок. Несмотря на свою нелегкую жизнь, ей каким-то образом удавалось оставаться элегантной, да и в ее манере держаться неизменно присутствовало достоинство, которое и доводило Эдварда до белого колени. Классическая красота ее черт, однако, только подчеркивала выражение безнадежного отчаяния в ее глазах. И все же, несмотря ни на что, Сара оставалась нежной и кроткой. Она была внимательна со слугами, всегда находила для них доброе слово и никогда не отказывалась поехать на какую-нибудь отдаленную ферму, чтобы помочь заболевшему ребенку или дать больному какое-нибудь снадобье. Если кому-то требовалась ее помощь, она всегда готова была ее оказать, если только не лежала без сил после очередных родов или побоев. Дальше этих ферм она никогда не бывала. Правда, в детстве она ездила с отцом в Италию, во Францию, читала книги и даже любовалась прекрасными произведениями искусства. Но Эдвард держал ее под замком и обращался с ней как с предметом обстановки. Ее исключительной красоты он тоже не замечал. Со своими лошадьми Эдвард обходился гораздо лучше, чем с Сарой. Но это было мелочью в длинной череде бед и несчастий, которые обрушились на нее, лишь только она переступила порог его замка.